Катерина. После смерти Барух стал совсем легким, почти невесомым, словно наибольшей тяжестью обладала его душа. И когда ее не стало, Катерина смогла легко поднять пустое тело, чтобы положить его в гроб. Она сама обмыла его и одела в чистое. Провожать мертвецов — скорбное обязательство всякой одинокой женщины, которой не довелось стать настоящей матерью. В юности ты дверь для новых живых, но когда она закрывается, становишься молчаливой привратницей у последнего выхода. Для Катерины первая дверь так и не открылась, и, видимо, уже поздно мечтать. Так что она заняла свой мрачный пост до срока, провожая одного за другим. Кого в пламя войны, кого в холодную влажную землю. И всякий раз сердце ее было не на месте, а горе застилало глаза. Поистине нет ничего страшнее для матери, чем хоронить своих детей. Барух не был ей родным. Ни по крови, ни по вере. Но она приняла его как сына, а теперь обмыла и завернула в саван, стараясь, чтобы не дрожали руки. Она думала, что замок убережет мальчика от лагерей и голода. А вышло только хуже. Может быть, стоило его отпустить. Она нашла тело на рассвете, когда, разобравшись с русским солдатом, побежала проверить детей. Ансельм, Гюнтер и другие мальчики принесли его и уложили в постель, накрыв одеялом. Так что сначала Катерина подумала, будто Барух спит. Но прямо на ее глазах кровь пропитывала одеяло. А сам он, заостренный и застывший, уже не дышал. «Он не страдал», — тихо сказала Далия, подойдя и взяв Катерину за руку. «Герр Нойман сделал так, чтобы он ушел без боли». «Если бы не Герр Нойман», — подумала Катерина, — «Барух был бы жив». Горечь и обида мешались на языке и превращались в слова, о которых она могла бы пожалеть. Поэтому Катерина сдержалась. На рассвете она оставила Баруха, чтобы встретить слуг, дать распоряжение об уборке и выяснить у взволнованного Ганса, куда Макс увез их дорогую гостью. Затем поднялась к своему пленнику, еще не уверенная, что это хорошая идея — рассказать ему про дом в лесу и отпустить. Катерина проверила его пистолет. В нем не хватало патронов, а значит, он стрелял этой ночью. Но в кого? В Баруха? И что ему помешает убить Макса, если они снова сойдутся? Все, что могла Катерина, поверить ему на слово. Поэтому колебалась. Но потом Макс и Аня спутали все ее планы. И теперь солдат в темнице, а русская не отходит от Макса ни на шаг. Все, что доставалось Катерине, — искры от чужого пламени. Когда она выходила из флигеля, серая от горя, вымотанная смертью, Макс подошел к ней и обнял. Нежно, но без страсти. Так обнимают сестру. Так обнимают женщину, к которой давно привыкли. Аня смотрела на них издали, но Катерине было все равно. «Я рад, что с тобой все в порядке». Макс поцеловал ее в висок, и сердце по привычке глупо затрепетало, готовое вылететь из груди по первому зову. Оно поднялось к самому горлу, а затем скатилось куда-то вниз тошнотворным комком, когда Макс болезненно сжал ее запястье и колко убийственно прошипел. «Только скажи, дорогая, что этот русский делал в твоей спальне?» Как электричеством прошибла знакомая ревнивая нота, еще с тех времен, когда Макс не делил ее ни с кем. Тогда ему бы и в голову не пришло посоветовать ей найти кого-то равного, оттолкнуть, словно приевшееся блюдо. Тогда он готов был разорвать ее на части за любой неосторожный взгляд или улыбку. Эта ревность одновременно будоражила, словно Катерина жила с драконом. И льстила. Теперь же Катерина чувствовала. Максу безразлично, сколько мужчин спит в ее постели. Он боится предательства иного рода. «Я подумала», — как можно спокойнее ответила она, «что этот русский будет тебе полезен. Я усыпила его бдительность, пообещав встречу с тобой. И вот мы встретились». «Да». «Ты узнала его?» «Конечно. Сразу как увидела. Он чуть не убил тебя тогда в Мадриде. Как я могу забыть?» Она дотронулась до его левой руки в перчатке, но Макс отдернул ладонь. Пуля, пробившая насквозь эту руку, застряла где-то между ними и медленно разрывала все, что их связывало. Катерина чувствовала, как дрожат последние нитки. Нужно было сохранить хотя бы их. «Наш мальчик, Барух, его надо похоронить». Макс раздраженно дернул плечом. «Скажи Эберхарду, он разберется». Аня поднялась со скамьи и направлялась к замку. Макс с тревогой глядел ей вслед, будто забыв о Катерине. Нити звенели, натянутые до предела. Хотелось схватить его, развернуть к себе, крикнуть в лицо. «Посмотри на меня! Посмотри, потому что я исчезну, если ты обо мне забудешь!» Но проще было раздеться догола прямо посреди двора, чем произнести это вслух. Эберхард закопает его как собаку», — сказала Катарина. «А Барух погиб, защищая замок». «Он умер в бою?» Кажется, в голосе Макса появился слабый интерес. «Да, Макс, он умер в бою. Тогда распорядись, чтобы Ганс приготовил лодку. Завтра утром мы проводим его как должно». И Катарина, как должно, отправилась выполнять приказ, а потом занялась своими обычными обязанностями. Ничего другого от нее и не требовалось больше. Вечером, проходя мимо гостевой спальни, она услышала скрип, шепот и стоны, словно Аня мучилась от боли. Катарина ускорила шаг, кусая до крови губы, а потом долго и с упоением расчесывалась у зеркала, представляя, что это Макс гладит ее по голове. Ее спальня была вся усыпана облетевшими розами и черепками разбитого кувшина. Постель пахла чужим, немытым телом. Слуги весь день наводили порядок в замке, а про ее крохотную комнатку у лестницы забыли. Как нарочно. Катарина сама перестелила простыни и убрала мусор, чтобы ничего не напоминало об утреннем происшествии, если Макс по старой памяти решит зайти к ней. Она просидела без сна почти до рассвета, но он так и не пришел. Утром мальчики вынесли из флигеля простой дощатый гроб, наскоро сколоченный Эберхардом. Ансельм захотел сам нести Баруха. Гюнтер и близнецы ему помогали. Остальные дети шли следом, притихшие и даже торжественные. Один из мальчиков, Микаэль, взял с собой лук и колчан со стрелами. Все слуги во главе с Гансом тоже шагали за гробом, а за ними Макс, об руку с Аней. Катарина плелась в хвосте, стараясь смотреть только себе под ноги. Эберхард кряхтел рядом, хромая. «Жалко, что так вышло с этим жиденком», — бормотал он. «Я думал, успею сделать из него человека». «Он бы выжил, если бы ты остался в замке вместе с детьми», — процедила Катарина. Эберхард хмыкнул. «Ты знаешь, что Гернойман так распорядился. Это было их домашнее задание. Барух не справился. Ты слишком привязываешься к ним». Катарина взглянула на Эберхарда сверху вниз, так, чтобы он понял. Еще одно слово, и хоронить сегодня придется двоих. Пустая беззубая угроза. На Эберхарда у нее не было никакого влияния. Макс сам познакомился с ним в Мадриде и предложил хорошую должность за хорошие деньги. И хотя ей никогда не нравился этот бессердечный солдафон и его арийские замашки, приходилось как-то уживаться в одном замке. К счастью, Эберхард старался лишний раз не злить Катарину, подозревая о покровительстве Гэра Ноймана. Теперь же ее положение серьезно расшатывала рука Ани в руке Макса. Эберхард был калекой, но точно не слепым. Он криво улыбнулся Катарине и, покачав головой, прибавил шагу. На берегу реки уже ждала лодка. Ганс подготовил одноместную, похожую на скорлупку. В лодке было несколько тюков соломы, и мальчики поставили гроб на это мягкое золотое покрывало. Почти все дети один за другим подошли к лодке, чтобы попрощаться. Затем настала очередь Катарины. Она наклонилась, поцеловала Баруха в высокий бледный лоб, поправила кудри. Его тело окостенело и казалось сделанным из камня. Катарина положила ему на глаза по одному польскому злотому, которое хранила с летней поездки во Вроцлав, на дорогу. Следом на лицо Баруха упали две слезы. Катарина поспешно стерла их ладонью. Ганс вложил Баруху под мышку коробку с шахматами, которые тот привез из Вроцлава и всюду носил с собой. Чьи они были? Кажется, дедушки, который научил Баруха играть. Последнее время он не сидел за шахматами. Быть может, потому что Белая Королева теперь обитала в комнате Ани. Катарина мельком видела фигуру, когда избавлялась от улик, но не придала этому значения. А теперь вдруг вспомнила. Аня тоже приблизилась к лодке. Она вложила Баруху в руки какой-то пожелтевший листок, похожий на письмо. Одно из тех, которые Катарина так и не успела сжечь. Слезы вскипали на глазах, и Катарина впервые дала им волю. Никто не смотрел на нее, не оценивал. Больше не нужно было соответствовать, тянуться, прилагая сверхусилия. И Катарина разрешила себе быть обыкновенным человеком, обыкновенной женщиной, матерью, потерявшей ребенка. Наконец, вперед вышел Макс. Он сложил руки перед собой и заговорил. Громко, чтобы его слышали все. «Мои дети, сегодня мы прощаемся с Барухом, который ушел от нас слишком рано. Я разделяю ваше горе и боль. И все же я должен сказать, я рад, что вы все еще живы. Вы доказали, что можете защитить себя и своих друзей, когда на вас нападают». На лицах детей расплылись довольные улыбки. Макс нечасто хвалил их, и они привыкли жадно хватать каждую крошку его расположения. Катарина перехватила недоуменный взгляд Ани. Хоть девчонка не понимала ни слова по-немецки, довольные лица детей ее смутили. Неожиданно Катарина поняла, что благодарна Ане за этот хмурый взгляд, за письмо, которое она положила Баруху, за то, что пыталась его защитить. От этого нового чувства стало жарко до боли и ломоты. Так бывает, если заморозить руки, а потом долго отогревать их у огня. Катарина уставилась на носки своих ботинок, чтобы больше не встречаться с Аней взглядом. Каждое слово Макса взрезало ее наживую. Барух был необыкновенным мальчиком. Как все вы. Но у него было очень мягкое сентиментальное сердце. К сожалению, в наше время это слабость, которой могут воспользоваться наши враги. Однако то, что Барух отдал жизнь, защищая замок, делает ему честь, и мы воздадим ему должные почести. Макс кивнул, мальчики толкнули лодку, и быстрое течение подхватило ее. Река понесла тело Баруха, подбрасывая на черных волнах. Вперед выступил Микаэль. Он взял на изготовку лук, вытянул стрелу и уложил ее на тетиву. Наконечник стрелы был обмотан какой-то ветошью. Макс подошел к Микаэлю, достал зажигалку и поджег стрелу. Ветошь жарко вспыхнула, пламя захлопало на ветру живым флагом. Микаэль прицелился с навесом чуть выше уплывающей лодки и выстрелил. Огонек сорвался ввысь, описал красивую дугу и упал точно в солому. Она мгновенно занялась, и вот уже целый костер полыхал посреди реки, уничтожая Баруха и все, что было с ним связано. То, что произошло, казалось еще более странным, чем речь Макса. Красивым, но неуместным для Баруха. Пока мальчик был жив, все помнили о том, что он еврей, даже если делали вид, будто им все равно. Но стоило ему погибнуть, и происхождение больше не имело никакого значения, как и вера. Макс не стал хоронить его по иудейскому обычаю. Он снова поступал так, как считал нужным для своих целей. Катарина пыталась поймать взгляд Макса, но тот, как нарочно, не смотрел ей в глаза. «Скорбим вместе», — произнес он, завороженно глядя на то, как огонь полыхает на воде и как горящая лодка медленно разваливается и идет ко дну. «Но не забывайте, что каждый бой укрепляет нас. И только сильные, трудолюбивые и умные построят наше будущее. Будущее, в котором больше не будет врагов». Воодушевленный этой речью, Ансельм захлопал, и к нему тут же присоединились другие. Катарина и Аня снова обменялись тяжелыми взглядами. С напускным смущением, выслушав овации, Макс позвал всех в замок. «Аня!» — бросил он уже спиной, уверенный, что она побежит за ним. Но Аня будто не слышала. Она замерла, глядя на последние языки огня, которые гасила вода. Макс, окруженный детьми, поднялся по крутому берегу. Слуги и Эберхард тоже. Тогда Катарина шагнула к Ане и взяла ее за руку. «Ты должна кое-что увидеть. Идем». Лицо Ани вытянулось от удивления, но все же она кивнула. Тогда Катарина повела ее петляющей тропой через лес и вскоре вывела на пустошь. Отсюда замок был как на ладони. Ветер гонял по бесприютной равнине сухие листья и ветви кустарников. Под ногами у Катарины хрустнули камешки. Она присела и разгребла жухлую побуревшую траву. «Смотри», — позвала она. «Барух не первый, кто погиб в этом замке». Аня опустилась рядом, осторожно потрогала камни, выложенные кельтским крестом. На самом крупном, в центре, было написано имя. «Здесь лежит Гуга», — объяснила Катарина. Мальчика застрелили во время тренировки. «Случайность», — так сказала Эберхард. «Я не знаю, кто его убил». Дети молчат. Она приподнялась, прошла вперед и чуть влево. А вот здесь лежит Амалия. Там дальше Хильда и Генрих. Эльза, Эрна. Аня выпрямилась и огляделась, не веря своим глазам. Если не знать, что это кладбище, то и впрямь не догадаешься. Это все дети? И они все погибли в замке? От тренировок? Некоторые — да. Например, Эрна утонула в реке. Другие же. Катарина кивнула на дальний край кладбища. Там Абель, Кристоф, Лотар и Фридрих. Герман, Франц. Весной их забрал адмирал Канарис. Увез на войну. Эберхард установил камни, но тел под ними нет. Я не знаю, в чьей земле они лежат. Аня медленно ходила от одной могилы к другой, вчитываясь в имена, будто хотела запомнить каждое. Она прижимала кулак к рту, и Катарина увидела, как зубы впиваются в пальцы все сильнее и сильнее. Вот она всхлипнула, Катарине стало жаль ее, и потому она, отряхнув руки, безжалостно закончила. «Барух мог бы жить, но Макс выбрал защищать тебя, а не детей. Поэтому уходи отсюда. Я прошу тебя». Вздрогнув, как от пощечины, Аня вскинула на нее полные слез глаза, а потом, развернувшись, побежала к замку. Катарина не стала ее окликать. Пусть бежит. На все четыре стороны.